в окружении Колчака предпринял новое восхождение. К 1919 году он становится в Омске у верховного правителя военным министром. Омскому периоду своей деятельности он впоследствии посвятил мемуары, пронизанные ненавистью к России. Есть какая-то и логика, и ирония судьбы в том, что этот бывший приверженец Союза русского народа, очутившись в белоэмигрантских бегах, называет русский народ партией сукиных сынов, утверждает, будто русский народ не способен на действительный подвиг и жертву. Как будто не Будберги с Нейтгартами незадолго до того гнусавили свои снисходительно-лицемерные комплименты братцам, выдаваемым за русский народ, под звон разбиваемых витрин и стоны забитых насмерть. Однако следует заметить, что инерция черносотенства завела их и несколько дальше. Может быть, не тех, что в царской России подвязались в союзе русского народа, а их сыновей, которые в Третьем Рейхе оказались верноподданными Гитлера. Отто Ойгенбудберг. В 1921 году вместе с отцом уехал в Германию из района Пабажи-Саукрасты под Ригой. В середине 20-х годов вступил в Рейхсвер, продвигался в должностях и воинском звании. В 1940-41 годах в составе 22-й танковой дивизии вермахта в звании майора участвовал во вторжениях в Бельгию, Францию, Грецию, Югославию, Советский Союз. Участвовал в боях под Ленинградом в районе Пушкина, способствуя разрушению тех самых дворцов, куда 30 годами раньше его родственник Александр Андреевич являлся с докладами к Николаю II. Отто Ойгенбудберг – непосредственный виновник разграбления в Пушкине Большого Екатерининского дворца, организатор похищения знаменитого янтарного кабинета, поныне не найденного. Совершил этот акт вандализма вместе с лейтенантом Золем Слаубахом, действовавшим по его приказу и под его руководством. 5 марта 1945 года Будберг был упомянут в сводке ОКВ гитлеровской ставки как герой обороны Бреслау от наступавших советских войск. Эрнст Кёстринг, как и Отто Будберг, родился и вырос в России. Учился в Москве и Петербурге, владел русским языком как родным, много ездил по нашей стране. 19 лет выехал в Германию, вступил добровольцем в кавалерию, воевал на Восточном фронте. В составе кайзеровских войск участвовал во вторжении на Украину в 1918 году, состоял в миссии при Скоропадском. Во времена Веймарской Германии служил в Рейхсвере в звании полковника. Дважды был германским военным атташе в Москве с 1931 по 1933 и с 1935 по 1941 годы, вплоть до нападения фашистской Германии на Советский Союз. В течение 6 лет из Москвы снабжал Гитлера докладами и всевозможной информацией, сыгравшей немалую роль в его решении напасть на СССР. В годы Второй мировой войны занимался в прифронтовой полосе формированием банд из антисоветского отребья. К концу войны попал в плен к американцам, был отпущен. В послевоенные годы жил в СРГ на пенсию, данную ему Аденауэром и Штраусом, писал мемуары, оплакивая неудачи нацистского блицкрига против СССР. В серии апологетических сочинений о выдающихся солдатах Рейха, издаваемых военным отделом Федерального архива ФРГ, обращает на себя внимание сборник воспоминаний о бывшем германском военном атташе в Москве под названием «Генерал Эрнст Кёстринг». Эта книга, пронизанная реваншистским духом, призванная обелить гитлеровскую военщину, подверглась справедливой критике в международной демократической прессе, в том числе в советской периодике. Из глубины времени подает голос единомышленник будущих гитлеровцев Адальберт Крамер, приверженец и трубадур Союза русского народа, прибалтийский помещик, член Государственного совета. В дни Первой русской революции он был одним из самых одержимых проповедников расизма и человеконенавистничества в России. Речи, им тогда произносившиеся, поражают сходством с монологами Геббельса и Штрейхера спустя 3 десятилетия в Мюнхене и Нюрнберге. Одобрительно слушали его провокаторский бред на приемах и совещаниях генералы-губернаторы, высшие полицейские чины, лидеры СРН. Поднимались с мест и спешили пожать ему руку фон Плеве, фон дер Лауниц, Меллер, Жекамельский, Бухсгевден и подобные им деятели, опалившие пламенем пожаров небо Украины и Прибалтики за 30 лет до появления там их последователей из эсэсовско-гестаповских жондеркоманд.